3 июня. Далее. Уже довольно поздно, и поэтому профессор снял пиджак, накинул продуманно на трибуну, чтобы не мять, сразу располнев в мягкой обволакивающей рубашке, рывком расстегнул, словно оторвал верхнюю пуговицу под ослабленным галстучным узлом. Осталось довольно немного времени, и поэтому прошелся вперед, ближе к свидетелям, и истуканам в больничных халатах. Теперь они сидели совершенно неподвижно, камни, и я, отвязавшись от трибуны, двинулся за ним, по своей половине освещенного круга. «Главное, чтоб Микоян, третий наш!» Готовящимся рыком прорывалось из физрука, и он скалился по свидетельским рядам. «Тут? Мы приехали! Слышь, пусть свет поубавит, а то весь теку!» Он оторвал, подавил в пальцах, как кровососа, и отшвырнул дохлый микрофон. Мы остановились спиной к спине. Темнело, в сером пятне едва угадывались очертания бывших людей. Профессор выбрал позицию напротив Шейнина. Они... Наверное, и я во что-то превратился. Я боялся взглянуть на свои руки, пальцы, открыть правду, готов принять все. Правда вмещает все, даже смерть может вместить, хоть не берется, правда больше, чем смерть. Вот почему ей служим. Если б сделать ее еще нужной хоть кому-то... Вано Микоян, 15 лет 9 месяцев, живет в Кремле, в квартире отца. Володя очень высокомерный, заносчивый, любил дразнить милицию. Нарочно нарушал правила дорожного движения, катался на подножке трамвая, цеплялся к буферам троллейбуса. Переходил дорогу там, где хотел. Его доставляли в милицию, и там он объявлял: «Я Шахурин». Ему нравилось видеть, как сразу меняются милиционеры, как они боятся. В школе существовала детская тайная организация. Шахурин именовал себя консулом рейхсфюрером 4-й империи. «Что ж ты не говоришь, что руководил организацией ты, фюрер? Подождем, увязни побольше». Выражался Шахурин так: «Господин министр надеется увидеть вас в таком-то часу». Почти все время мы проводили втроем: я, Нина и Шахурин. Софья Мироновна Шахурина, домохозяйка, 35 лет. Произошла ужасная катастрофа. Прошу любой ценой найти убийц, так как пущенную кем-то версию о том, что Володя застрелил Нину, а потом себя, категорически отвергаю на следующих доказательствах. Вано Микоян. Нина в школе казалась серьезной, а вне школы любила кокетничать. Мальчики так и называли ее — кокетка. Поначалу Нина, как принято говорить, оказывала мне известное предпочтение. Писал за тебя Шейнин, не особо таясь. А Шахурин не понимал. Удивительно, что ты нашел в ней обыкновенной девушки. В феврале Нине вырезали аппендицит. Шахурин пошел в больницу объясняться в любви и сказал мне. Она ответила взаимностью. Начался роман Нины и Шахурина. Я после этого не разговаривал с Ниной 3 месяца, и помирились только в мае, по инициативе Шахурина. Стало известно, что Нина уезжает в Мексику. Шахурин вызвал меня по телефону, подвел к Нине и велел: «Ну, миритесь». Начали гулять втроем, но роман у нее продолжался с Шахуриным. Софья Мироновна Шахурина. Володя буквально был счастлив в перспективе получения мотоцикла. Говорил товарищу Юрию Коренблюму: «Я счастлив, любя Нину, она уезжает, но будет мне писать». Утром в мой день рождения, до гибели 4 дня, Володя поцеловал меня и написал ужасно смешное поздравление. Я попросила его и Вано нарвать сирени в комнаты, он воскликнул: «Что за варварство, рвать цветы?» Нарвали и поставили в каждую комнату, в вазы. Попросил разрешения поставить себе в комнату отдельный круглый столик, принес туда вазу фруктов. Еще дала ему коробку конфет, был просто счастлив. Среди других гостей приехали Уманские с дочерью Ниной, дети обедали в комнате у Володи. Раиса Михайловна попросила дать ребятам ради праздника виноградного вина Хванчкара. Лена Клецкина, 6 лет, племянница С.М. Шахуриной. Тетю Соню запомнила смутно: броская, напыщенная, авиапарат и тетя Соня в огромной белой шляпе, особняком среди великосветских дам, яркая, как Софи Лорен. Я помню немногое, пятнами. Запомнила день рождения Софьи Мироновны, очень много людей, Уманские, Нина — голубое платье, волосы распущены до плеч, в волосах голубая лента. Таня Рейзен шепнула мне: «Подойди к Володе и скажи, что же ты забросил свою невесту Таню?» Я так и сделала, он меня поколотил. Таня Рейзен, 13 лет, дочь певца баса Большого театра. На дне рождения у Софьи Мироновны мы веселились, немного выпили. За столом нам поставили отдельный от взрослых стол. Вано и Володя спорили, кому принадлежит Нина. Вано говорил ему, Шахурин ему. Оба при этом декламировали из Евгения Онегина: «Пистолеты же при нас». Софья Мироновна Шахурина. Вечером катали детей на машине и показали фильм. Вано даже на мой день рождения приехал с винтовкой и показывал ее Нине. А чем мог поразить красивую девочку твой начитанный, заикающийся сын? Мечтами? Четвертой империи? В 11 часов вечера я приказала идти спать, но дети хором упрашивали, и я позволила немного задержаться. В 12 часов гости начали прощаться. Нина попросила разрешения остаться. Вано увез шофер. Взрослые ночью смотрели фильм «Лермонтов». Фильм о дуэли, подсказка. Стреляйтесь. Вано Микоян. 30 мая на даче Шахуриных праздновали день рождения Володиной матери. Из девочек были Нина Уманская и Таня Рейзен. Я вечером уехал. Не вспоминаешь разговор про пистолеты, а ведь так внимателен к мелочам. Про дуэль же Шейнин велел. Забудь. А Таня и Нина остались. На следующий день Шахурин сообщил мне, что Нина ему отдалась. Таня якобы притворилась спящей, но потом рассказала матери, а та Софье Мироновне. Когда мы на следующий день гуляли втроем в лесу, Шахурин сказал: «Мы с Ниной вошли в Париж». Она покраснела, но промолчала. На нашем языке «войти в Париж» означало «вступить в связь». Рошель Анатольевна Рейзен, домохозяйка, 45 лет. «Я дружу с Софьей Мироновной с 1941 года. Мы познакомились в эвакуации в Куйбышеве». «Что еще сказать?» На меня лично Володя производил хорошее впечатление. Не по годам развит, культурен, остроумен и находчив. Что? Нет, Таня мне никогда не говорила, что Володя приходил ночью к Нине. Софья Мироновна Шахурина. Комната моя, смежная с Володиной, тут же комната девочек. Девочки возились перед сном, и я прикрикнула: «Утихайте!» Но они не сразу заснули, долго еще тихонько разговаривали. Я все слышала. Таня Рейзен. Часов в 6 утра пришел Володя и начал нас будить. «Девочки, вставайте, я покатаю вас на машине». Я сразу встала, а Нина полежала еще минут 10. Ночью Володя к нам не приходил, о разговоре насчет пистолетов я рассказала со смехом своей маме. Софья Мироновна Шахурина. Утром Володя разбудил девочек, гуляли с киномехаником Валерием Нестеровым, тот много фотографировал. Семиклассник Юрий Кузнецов вспомнил: Нестеров занимал ставку в наркомате, жил в районе Тверских-Ямских и показывал ему в 60-е годы фотографии обнаженных женщин. Мы его не искали. Во вторник, 2 дня до гибели, я объявила сыну: «Надо поехать на улицу Горького заказать цветы Уманским на отъезд». Он обрадовался: «Это очень культурно». Когда сели писать сопроводительное письмо, Володя много шутил, подсказывая остроумные дипломатические формулировки. В конце попросил приписать: «Всегда будем рады видеть вас в Москве и у нас». В комнате при этом сидела мать товарища Шахурина. Так называла мужа, так полагалось женам Железных. Сын подсказал: «Подпиши не «я надеюсь», а «мы надеемся». Я говорю: «Надо подарить что-нибудь Нине на память». Достала 2 вышитые салфетки, а он отмахивается: «Это тебе удобно дарить, а я бы лучше ручку-самописку подарил». «Ну, позвони папе, он принесет». Вечером Володя и Вано, прилипнь, отходил от влюбленных все последние дни, подступала решающая минута спор, все-таки кто? Отнесли цветы и вернулись с Ниной, шофер отвез их в парк культуры и отдыха. Вано Микоян. Про Нину сказал: «Жизнь без нее будет пыткой». 1 июня Шахурин сообщил мне по телефону: «Что будет, если я застрелю Нину?» «И сам застрелюсь. Сколько шума будет, весь город будет говорить». «Кто слышал, кроме тебя? У него же нет пистолета. Что ж ты сразу никому не донес?» «Мальчик, если верить тебе, вошел в Париж. Зачем убивать?» Я ответил: «Идиот!» и бросил трубку. Позже перезвонил. Шутка. Софья Мироновна. «Но скоро выяснилось. Отлет отложили, у кого-то из Уманских ангина. Володя попросил меня, давай и мы поедем на аэродром провожать, конечно. Раиса Михайловна позвонила и отблагодарила за цветы. На следующий день до гибели, Нина зашла к нам со справкой из райкома комсомола. Софью Мироновну чтили в райкоме с комсомольских времен. Отец ждал ее на улице, в машине. Я попросила, Нина, ты уж пиши нам. Она ответила, мы договорились слать друг другу телеграммы, так быстрее. Вано Микоян. Софья Мироновна сказала за столом Шахурину в один из следующих дней. Вина тебе не дам, ты и так себе позволил на день рождения то, что я себе и представить не могла. Шахурин пнул меня ногой под столом, понял? И ты решил, точно проиграл. Софья Мироновна. В тот же день ко мне пришла подруга, и за столом сын опять попросил вина. Я даже возмутилась. Если дали на день рождения, то теперь, ты думаешь, это войдет в систему? Все вместе пошли прогуляться. С нами Марк Осипович Рейзен. Прошлись по Большому Каменному мосту. Мальчики пошли вперед. Почему-то они не хотели идти вместе со всеми. Спустились по лестнице к театру эстрады. Так они выбрали место для дуэли. Перед сном говорили... Летом, может быть, поедем в Цхалтуба, это важно, пора лечить заикание. Он очень обрадовался, расспрашивал, будет ли операция на гландах. Утром 3 июня принял ванну, позанимался геометрией с Еленой Бердниковой и пошел в школу сдавать зачет. Домработница Дуся сказала, вернулся довольным, сдал. Давай скорее есть, а то внизу ждут Ленька Реден с Сергой и Вано Микояны, должны ехать в наркомат смотреть мотоцикл, отец же подарил». Позвал друзей в дом, послушали на радиоле пластинки. И ушли. Володя захватил спички, занести дяде в больницу. Дуся предложила, съешь пирожные. Лучше вечером съем. Оставшуюся жизнь домработница помнила эти пирожные. Сколько они прилежали, как смотрела на них Софья Мироновна. Ион Миронович Лурье, брат С.М. Шахуриной, 38 лет, из брянских мещан, управляющий трестом «Энергоавиапром», нарком подобрал брату жены сытное место, выпускник Института народного хозяйства имени Плеханова. 3 июня в 17:30, 2 часа до гибели, Володя навестил меня в лечебнице санитарного управления Кремля, где я находился после операции, похвастался, отлично по геометрии, передал пачку спичек в мягкой упаковке и смеялся своей надписи на спичках фирмы «Хмельницкий, Шахурин и Ко», мечтал, как здорово будет этим летом на даче. Отец подарил мотоцикл М-72. В 18:30, час до смерти, попросил почитать книгу, лежавшую на столике. Странно, что Ион Миронович не упоминает название. Что же он там такое в лечебнице читал? Врет? Но я было отказал. Мне 5 июня надо вернуть ее в библиотеку. Володя поклялся, что к 5-му прочтет и вернет. Встретимся же 5-го. Мы договорились вместе ехать на дачу. Помню, говорил, за лето собираюсь усовершенствовать английский и читать только классику. Софья Мироновна. 18:30, час до гибели, пришел из больницы и сели обедать с Марусей, женой брата товарища Шахурина. Попросил пришить пуговицы к пиджаку. «А где пуговица-то?» — спросила Дуся. «Да в кармане носил, носил и потерял». «Ты бы сразу сказал, а то теперь пришью какие есть, и будешь с разными ходить, пока я такие же не подберу». Договаривался с кем-то на завтра сдавать алгебру. Только присел переписывать вопросы по Конституции. Проверили, изучал такой предмет. Учителя жаловались, оторван от жизни. Позвонил Вано. Вано Микоян. Днем позвонила Нина и попросила пойти с ними погулять, втроем. Она, я и Шахурин. Она настаивала. Так, что я даже спросил, что, хочешь вспомнить молодость? Да, я не прочь иногда вспоминать. «Прошу меня простить». Вкратчиво приступил профессор. «Вы утверждаете, что прогулку втроем наметили еще днем, но на 19:00 у нас нет ни одного доказательства, что Владимир Шахурин планировал вечером встретиться с Ниной. Идея выйти на улицу возникла у Шахурина только после вашего звонка. Получается, это вы их пригласили? Зачем? Если бы не ваши инициативы, Шахурин увидел бы Нину только провожая на аэродроме». Шейнин. «Я не понимаю, почему вы так абсолютно доверяете показаниям несчастной Софьи Мироновны? Матери, естественно, конечно. Но у телефонных переговоров свидетелей нет. А Шахурина видели после сдачи зачета два одноклассника, Реденс и Хмельницкий, домработница, тетя, дядя, мать, кому-то он обязательно сообщил бы, что собирается погулять с Ниной Ивано. Повторяю, у нас нет доказательств, что Шахурин планировал 3 июня убийство. Не планировал не означает не хотел, подросткам не свойственно продумывать свои действия, многое получается вдруг, само собой. Послушайте показания Реденса. Леонид Реденс, Аллилуев, дописал на всякий случай в скобках следователь, давая понять, если кто не знает, племянник императора, его допрашивали последним, чтобы не беспокоить без лишней надобности. В организации «Четвертая империя» я занимал должность начальника внутренней и внешней разведки, генерал-лейтенанта. Фашистские звания мальчики признавали у всех, кроме себя. Выполнял полученные задания, узнать, что говорят девчонки между собой, поссорить Нину с девчонками, выполнено, припирались с группой Петьки Бакулева. Володя 3 раза говорил мне, что убьет Нину, каждый раз разным способом, из-за угла, а потом убежит, убьет, а потом притворится сумасшедшим, уговорит Нину отравить отца, чтобы сорвать отъезд. 1 июня Володя сказал мне, 31 мая в 8:40 Нина отдалась ему на даче, в лесу. Реденса они допрашивали последним, уже продумав нужное, 10 июня, когда закладывали последние кирпичи. Безотказного мальчика берегли, издали почуяв, как он боится. Среди родовитых, страшных по фамилиям членов 4-й империи только он, слабый. Отца расстреляли, считали его личным врагом Берии, они с матерью, так достававшей императора своей добротой, могли исчезнуть в любое случайное мгновение. Мать так и исчезла потом. Реденс на допросах, признал спустя жизнь, говорил все, что угодно, лишь бы отпустили, топил всех. Они бегали друг от друга, от позора, всю жизнь, но Реденса сторонились особо, свидетель Реденс.